1854 году в Санкт-Петербурге великая княгиня Елена Павловна учредила Крестовоздвиженскую общину сестер милосердия. Когда сестры прибыли в осажденный Севастополь, они поступили под начало выдающегося русского хирурга Николая Ивановича Пирогова. Во время Крымской войны в историю русской благотворительности и милосердия была вписана, пожалуй, одна из самых ярких страниц ее истории. «Сестры милосердия» и «Российский Красный Крест». У нас в гостях историки Галина Ульянова и отец Андрей Пастернак. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Галина Ульянова окончила Московский государственный педагогический университет, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, автор книг и публикаций, в том числе «Благотворительность московских предпринимателей» и «Женщины-предприниматели в России XIX века». Андрей Пастернак окончил исторический факультет МГУ имени Ломоносова, священник, кандидат исторических наук, доцент, декан исторического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, автор книги «Очерки по истории общин сестер милосердия» и публикации по служению женщин в Древней Церкви. Уже с первых веков существования христианства в церкви возник особый чин – диаконис. Историки до сих пор спорят о том, каким он был в первые века своего существования. Вообще, были ли диаконисы в первые два века? Потому что апостол Павел упоминает некую Фиву в послании к римлянам. В письмах Плиния-младшего упоминались некие служительницы. И вот до сих пор нет единого мнения, действительно ли это были первые диаконисы. Но мы знаем, что уже примерно к 3-4 векам этот чин оформился, в первую очередь, в Сирии, в восточной части церкви. И надо сказать, что главными целями, которые стояли перед диаконисами, являлась помощь в богослужении. Особенно, когда священники крестили женщин, исповедовали их. Диаконисы должны были находиться рядом для соблюдения благоприличия. Это отсюда вот близкость в терминологии – диакон, диаконисы. Именно поэтому в западной церкви диаконис очень быстро запретят, потому что увидят в этом угрозу будущего женского священства. В восточной церкви этого не будет. В нескольких вселенских соборах существует постановление о диаконисах, и официального запрета до сих пор нет. Так что, по большому счету, этот чин может быть возрожден даже и сейчас. Но, во всяком случае, известно, что уже к началу раннего Средневековья, к 8-9 векам, этот чин стал, можно сказать, литургическим, то есть в каком-то смысле женщины начали выполнять функции диаконов, стали произносить иктиньи, они могли брать в руки священные сосуды, что разрешается только священнослужителям. И в каком-то смысле функции благотворительности они стали второстепенными, если вообще не ушли в прошлое. А вот сама идея благотворительного служения в церкви, она стала воплощаться в XIX веке. Ее пытались возродить в нашей православной церкви архимандрит Макарий Глухарев. У него была дискуссия со святителем Филаретом московским. Священник Николай Гумилевский в Петербурге. Ну и, конечно, самый последний, самый известный случай, связанный с этим в нашей истории, это деятельность Елизаветы Федоровны, которая учредила обитель Марфо-Мариинскую обитель сестер милосердия и поставила перед Священным Синодом вопрос о том, можно ли возродить, но не весь чин диаконис в целом, а только тот чин, как она считала, который занимался благотворительностью. Надо добавить, что ее дальняя-дальняя родственница Елизавета Тюрингенская, жившая в XIII веке, она как раз занималась деятельностью очень похожей на то, что потом делала Елизавета Федоровна тут, на Большой Ордынке. Совершенно верно. И это в каком-то смысле связано с традицией именно Западной Церкви, потому что если на Востоке, в монастырях... Германской особенно, да. Да. Если на Востоке, в монастырях все-таки главная задача была молитвенное делание, это аскеза, то на Западе очень большое внимание уделялось тому, помогают ли реально в жизни бедным, нищим, несчастным людям женщины. И такие общины действительно существовали уже с, можно сказать, самого раннего Средневековья. И такая первая община, которая получила, собственно, название «Община сестер милосердия», она появилась во Франции в 17 веке. Католический священник Винсент де Поль ее учредил и, собственно, перед ней уже поставил те цели и задачи, которые позднее, можно сказать, станут целями и задачами всех общин сестер милосердия. Затем в 19 веке будет возрожден чин именно протестантских диаконисс в Германии. Они были современниками Елизаветы Федоровны, кстати, к началу 20 века. Эта община была очень большой. Она существовала в Кайзерверте и в районе Вестфалии, охватывала очень большое число людей. Оказывали помощь сиротам, оказывали помощь одиноким женщинам. И некоторые даже считали, что Елизавета Федоровна, она берет за образец именно протестантских диаконисс, хотя это было совсем не так, потому что она ориентировалась на древнюю традицию. Но, во всяком случае, на Западе эта история, она была уже долгой, и до середины 19 века, когда появились первые общины сестер милосердия, эта система развития благотворительности, она уже была довольно значительной. А в России вот слово употреблялось часто, сестры милосердия, потому что, в общем-то, в древнерусской традиции вряд ли так говорили. Это слово было, пожалуй, новым. Все-таки до 19 века такого термина не существовало. Да, вот я специально спросил, что это так вроде не совсем русское такое, не традиционно русское, я бы сказал, словосочетание. Первая община вообще появляется в 1844 году. И она была, видимо, настолько необычным и странным явлением для России, что она даже не имела названия. Она получит свое название спустя несколько десятилетий. Будет называться Свято-Троицкая община. И, собственно, под таким названием она и войдет в нашу историю. Ну, а, собственно, известность сестры милосердия, конечно, принесет Крымская война, когда начнутся боевые действия в Крыму, начнется осада Севастополя, и туда будет направлен первый отряд уже новой общины Крестовоздвиженской. Оборона Севастополя велась с 25 сентября 1854 года по 8 сентября 1855, период Крымской войны. Русские войска под командованием вице-адмирала Владимира Алексеевича Корнилова, Павла Степановича Нахимова и генерала Дмитрия Ерофеевича Остен-Сакина 349 дней обороняли Севастополь от войск коалиции Франции, Великобритании, Турции и Сардинии. Несмотря на героическую продлившуюся почти год оборону, Севастополь был взят войсками противника. Во время Отечественной войны 18-го года были, но отдельные случаи, да, а тут, так сказать, нет, организовано вы, уже. Вы нет? Знаете, как-то войну 12-го года мы не рассматриваем в этом плане. И именно община, о которой сказал отец Андрей, которая была по инициативе великой княжны Александры Николаевны и принцессы Терезы Альденбургской, создана в Петербурге, она считается первой общиной в 1844 году. Причем, в общем, это такое спорное было достаточно явление. Должны ли женщины этой общественной деятельностью заниматься? Но поскольку обе женщины происходили из императорской семьи, то это снимало многие вопросы. И я хотела два слова сказать об великой княжне Александре Николаевне, которая умерла в 19 лет. Жизнь ее была очень короткой. И, несмотря на это, она выдающийся вклад оставила в благотворительности. Она завещала все свое личное состояние, 460 тысяч рублей, на создание Александринской больницы в Петербурге. Известная, да. Да. И в том числе большие суммы она завещала на создание. Она знала, что у нее туберкулез, и что ей она недолго проживет. И вот эта вот юная девушка, дочь Николая I, императора, но тогда он еще не был императором, она такая выдающаяся благотворительница. А вот следующий действительно опыт, когда уже вступает в яркую такую активную фазу, это оборона Севастополя, и я думаю, нам нужно подробнее на этом остановиться. Это был определенный дух времени, середина 19 века, тот период, когда действительно женщины становятся активными участниками в общественной деятельностью, общественной жизни, потому что даже вот в войне 12-го года активное коллективное участие женщин было абсолютно невозможным. Даже за 10, за 20 лет до этого, наверное, было бы невозможно это себе представить. А вот тот факт, что эта община, учрежденная в 1954 году, получает благословение святителя Филарета Московского. Она учреждается великой княгиней. Она получает, ее деятельность получает определенный общественный резонанс, потому что передвижение отрядов, их деятельность, они получали довольно подробное освещение в периодике того времени. Все это привлекло к себе общественное внимание, и поэтому в каком-то смысле женщинам было легче справляться с теми трудностями, с которыми они столкнулись на театре войны. Ну, такой позитивный общественный фон, но в том числе этот фон создавал и условия для и финансовой поддержки совершенно этих верно. Начинаний. И большую роль здесь играл, конечно, Николай Иванович Пирогов, который являлся главным врачом общины и который сыграл очень важную роль в ее организации, становлении. И, по сути дела, именно он первый начинает расписывать правила, по которым должны жить сестры, как должны быть устроены общины. Поэтому здесь, я думаю, нужно обратиться и к его личности, и к его деятельности, для того, чтобы понять дальнейшую деятельность общины. Да, Николай Иванович Пирогов относится к когорте вот гениев, гениев мирового класса. И слава Богу, что помощь о нем, память о нем в 20 веке сохранилась в названиях двух московских улиц, Большая Пироговская, Малая Пироговская, что памятник ему, очень философский памятник, к которому водят экскурсии, потому что там сидит хирург Пирогов и держит череп в руке. И, в общем, он уподобляется в чем-то мыслителю, в чем-то творцу, размышлению о человеческой судьбе. Он был почетным гражданином города Москвы, когда это звание было учреждено. Удивительная судьба. Родился он в Москве, в дворянской семье, достаточно зажиточной. В 16 лет он поступил в университет на медицинский факультет. Это был 1826 год. Учится очень увлеченно. Потом он уезжает в Европу. Молодой парень, 20-летний. Несколько лет он живет в Европе. Потом он в Дербском университете, ныне Тарту. И в 26 лет он уже получает звание профессора. И золотые руки имеет. И он становится просто уже в 30-35 лет, он становится совершенно такой легендой. Его приглашают в Петербург, он занимает кафедру в военно-медицинской академии. И вот это фанатик своего дела. Дело в том, что, собственно, анатомия человека не была так известна к этому времени. И Пирогов для того, чтобы понять анатомию человека и чтобы понять, какие ресурсы надо задействовать, чтобы спасти больного, он придумывает такую методику, он начинает заниматься анатомией на замороженных трупах, умерших уже в морге. И на этих трупах он составляет анатомический атлас, который, в общем-то, уже 200 лет находится в распоряжении врачей. И на этом анатомическом атласе он дает указания хирургу, в какие области организма нельзя заходить, потому что можно делать операцию, но затронуть какие-то другие жизненно важные органы, и больной умрет уже от вмешательства хирурга. Собственно, вот три замечательных вещи Пирогов придумал, создал, которые вписали его имя золотыми буквами в историю медицины, вообще в историю человечества. Это анатомия, анатомический атлас, это наркоз. Потому что операции шли без наркозов до этого или в каких-то редких случаях для богатых людей. Вот, кстати, в Севастополе он впервые вот этот наркоз под эфиром в массовом порядке, чтобы обезболивание ввести, чтобы люди не умирали от шока. И антисептические мероприятия, которые были совершенно непонятны его современникам. В частности, в Севастополе он стал требовать, чтобы оперировали больных в прокипяченных белых халатах, и что перед каждой операцией эти халаты должны кипятиться, что в них водятся микробы. На него смотрели как на безумца и говорили, что вы, Николай Иванович, вечно вы какие-то придумываете безумие, мы всю жизнь оперируем в одежде. Он говорил, но вы оперируете больного, микробы с вашей одежды могут туда попасть и начнется нагноение. Его даже забрали в полицию, держали 3 дня в полиции, вот легенда такая существует. И тем не менее он оказался прав, и сейчас трудно себе представить, чтобы в хирургической операционной вот не было специальной одежды. Кстати, еще важно, что он до Севастополя, он же на Кавказе воевал. Да. В действующей армии, и там вот слава-то его первая сложилась именно в действующей, сколько он людей там спас. Слава-то была еще среди солдат. Да, тоже да. Известный был случай, когда на медпункт везли обезглавленный труп. Солдату оторвало ядром голову, а голову несли за носилками. И фельдшер спрашивает, зачем же вы это делаете? Ну, Пирогов, он же все может, он и голову пришьет, и все сделает. То есть вера была настолько велика, что... Даже таким странным образом могли поступать. И, в общем, знаете, он тут действовал как такой гуманист величайший. То есть он поставил идею, которая, собственно, в деятельности сестер милосердия, вот эта идея была, бороться за спасение больного, бороться за спасение раненого до последнего момента, пока вот это будет возможно. И организация вот всего комплекса мероприятий, которые вот вы только что сказали, это же надо какой штат иметь специалистов, которые бы антисептические мероприятия проводили, готовили больные, готовили... Проблема в том, что штата как такового не было. Ну на и штат деле, это современное слово, да. Даже помощников у него не было. Фактически Пирогов был в одиночестве, и он опирался в значительной степени на сестер милосердия, которые, естественно, не имели ни медицинского образования, ни подготовки соответствующей. Он приучал их на элементарном уровне, естественно, ассистировать при операциях, помогать выздоравливающим больным, следить за их деньгами, одеждой в тех полевых условиях, в которых они находились. Очень часто не были оборудованы лазареты, а больные помещались в гражданских домах. Ну, в частности, был большой лазарет в здании дворянского собрания в Севастополе. И здесь в каком-то смысле Пирогову пришлось выполнять функции не только еще врача и гениального хирурга, а и организатора, который должен был вникать во все мелочи, поскольку прибыло довольно большое количество сестер, их было порядка 150 человек, это достаточно большое для того момента число людей. И при том, что это был женский коллектив, между ними начинались, естественно, споры, дискуссии, какие-то дрязги, ему пришлось в это вникать. Он снял первую настоятельницу общины Стахович, Александру Стахович, и выдвинул тех людей, которые, на его взгляд, должны были организовать труд сестер. Собственно, с этого момента всходит звезда замечательной женщины Екатерины Михайловны Бакуниной, которая будет позднее настоятельницей этой общины. И в одном из своих писем Пирогов позднее ей сообщал, она была в некотором унынии уже после войны, думала, что никому наш труд не нужен, все у нас, наша, в общем-то, слава уже прошла, и наша деятельность в серых буднях, она, в общем-то, ничем не примечательна. Здесь он высказал такую замечательную мысль, но спорную, на мой взгляд, о том, какой должна быть современная сестра милосердия. Он писал: «Я думаю, что наши учреждения сестер не должны ничего заимствовать у западных, а должны установиться на новых началах. Наша сестра милосердия не должна быть православной монахиней, а должна быть женщиной с практическим рассудком и с хорошим техническим образованием. А при том она непременно должна сохранить чувствительное сердце». То есть получается, что не церковность и православие для него становятся основой любви к ближнему, а с одной стороны чувственное сердце, с другой стороны холодный рассудок, рациональное подготовка и при этом вполне эмансипированная, свободная женщина, которая должна вписаться в общество нового типа, можно так сказать. Надо еще одну фигуру важную вспомнить в светской жизни Петербурга, России. Это великая княгиня Елена Павловна, которая стала сподвижницей Пирогова в этом деле. И при рождении этой общины она сыграла огромную роль. Она была вюртембергская принцесса Фредерика Шарлотта, которая в 15-16 лет молодой девушкой приехала в Россию в качестве невесты Михаила Павловича, великого князя, младшего брата императоров Александра I и Николая I. И она полюбила свою родину, новую, всем сердцем. И когда она овдовела, она уже свои все силы отдавала служению русскому народу, можно даже так вот сказать, высокими словами. И она как раз религиозный дух поддерживала. Она крестовоздвиженская, там как бы символом было вот это вот воздвижение креста, вот эта вся символика. И когда она, сестер, когда эта община была организована, и сестры отправлялись в Севастополь, она своими руками, как пишет в мемуарах, она своими руками надела каждой сестре крестик, как бы получив благословение от священника вот, церкви. Кстати, которой, мы, да. Я хочу, чтобы вы остановились. А кто были эти женщины, которые поехали в Севастополь? Вот, откуда? Как они изъявили это желание? Как их выбирали? Вот это примечательный вопрос, потому что точных сведений об этом нет. Ну вот существует в каких-то мемуарах такое воспоминание, что когда Елена Павловна, великая княгиня, вот эту мысль решила свою реализовать, то она обратилась с воззванием к женщинам, как было написано, неотягощенным семейными обязанностями. Ну, это, да, чтобы понятно, была организована эта община. И в основном это были женщины сначала вот из таких аристократических кругов, не самых богатых, но какие-то засидевшиеся, может быть, такие вполне эмоциональные, возвышенные, романтические натуры с желанием служить высокой цели, но не вышедшие замуж по каким-то причинам. И, собственно, это вызывало большие споры, потому что против нее там тоже как-то, что вот она там придумывает что-то, нам это не нужно. И тогда она, уже вот ей где-то было там к 50 годам, она стала сама ходить в больницы, перевязывать раны. Вот это вот принцесса немецкая. И аристократка, салон которой был одним из самых привлекательных мест в Петербурге, она была очень красивой, ее писали многие художники. Она сама показывала вот этот образец христианского милосердия. Вот, собственно, вот такое вот есть свидетельство о начале этой общины. А по их потом деятельности уже в Севастополе, можно сказать, подготовлены ли были достаточно эти женщины? Или все-таки они не совсем представляли, куда они едут? Желание служить – это одно, а жесткая практика и ужасы войны – это другое. Кровь, грязь. Но вот именно этим и было примечательно деятельность крестовоздвиженской общины, что эти женщины не имели никакого медицинского образования, но и не могли его получить. Да, и не могло бы, да. Поскольку в то время, естественно, не было никаких учебных заведений для женщин. Более того, первый медицинский институт появится лишь в конце XIX века в России и тоже будет вызывать много нареканий. А медицинскую подготовку начнут общины тоже спустя несколько десятилетий, серьезно. Поэтому кроме энтузиазма и той именно христианской любви к ближнему, которая у них была, на самом деле они ничего не имели. И первоначальный импульс, он был, поскольку он был первым, и он привлек внимание общества к себе, и это были женщины необычные все-таки, не из низших сословий, а так или иначе известные в своей среде, и которые желали именно по своему христианскому строению послужить ближним, это все и привлекло к вниманию общественности. И они, когда работали в Севастополе, не имея никаких знаний, собственно, руководствовались только этим, тот, о чем я и сказал. Поэтому не все выдерживали. Действительно, некоторые уехали сразу. Кто-то имел нервные срывы, кто-то скончался. Были сестры, которые ухаживали за гангренозными больными. Так что, столкнувшись с реальностью, конечно, далеко не все выдержали проверку временем. Да? Да, да, да. Именно от нервного перенапряжения скончались несколько сестер. Поэтому можно сказать, что их служение было настоящим подвигом. Они были в Севастополе вплоть до его взятия. Они эвакуировались последними войсками, которые уходили уже после взятия его французами и англичанами, после взятия Малахова. Ну, да, они по мосту, поэтому... Да. Да, и при эвакуации через мост тоже некоторые сестры были ранены осколками. И Бакунина об этом позднее писала, и она писала именно о религиозном подъеме, что тоже примечательно. Они ходили на церковные службы. Собственно, осада, она совпала еще со Страстной, с Пасхальной неделей. И шла бомбардировка Севастополя, а при этом они ходили в храм, молились. Вот вынос плащаницы происходил именно в это время. То есть для этих сестер реально близость смерти, она в каком-то смысле и их христианские чувства тоже очень сильно меняла. Ситуация очень сильно изменится после самой Крымской войны, когда уже стихнут дискуссии о том, нужно ли пускать женщин или не нужно. Но это уже будет связано с новой страницей в благотворительной истории, с учреждением Красного Креста. Кстати, еще вот я вернусь к Севастопольской обороне. Ведь к сестрам формировалось еще и отношение самих и солдат, матросов, которые обороняли, и местного населения, и пример, который они подавали, вот мы, например, знаем в истории даже Севастопольскую знаменитую, да, она вроде бы не имеет отношения к общине, которая приехала, но, так сказать, это одна из героев обороны. И даже сохранились кадры, когда ее награждают в связи вот с годовщиной 50-летия со дня обороны, государь-император там с ним присутствовал. Ну, можно сказать, что Даша, она стала поводом для такого общественного резонанса в большей степени. Она не ехала на театр войны как сестры с определенной целью. Она была маркетанкой, то есть продавала продукты, водку в армии, сопровождая обоз. Но после одного из сражений, когда она увидела раненых и больных, что-то в ее сердце всколыхнулось, и она начала перевязывать больных. И считается, что ее подвиг действительно стал прообразом для деятельности будущих сестер. Даша Севастопольская, настоящее имя Дарья Михайлова. Одна из первых сестер милосердия и героиня обороны Севастополя в Крымскую войну. Прибыла на фронт 16-летней девушкой после известия о гибели ее отца во время Синопского сражения. Дарья прославилась своим бесстрашием. Она под огнем противника вытаскивала раненых с поля боя и оказывала им первую медицинскую помощь. После боя была сиделкой в госпитале. Слух о Дарье Севастопольской дошел до царя. За особые заслуги она была награждена золотой медалью на Владимирской ленте за усердие и денежным пособием в 500 рублей. С каждым поколением как-то угол зрения меняется. И если Крымская война вот оценивалась в течение последних 150 лет как позорный период в истории России, проиграна война, проиграна очень тяжело. Оборона героическая. Оборона героическая, но, собственно, Пирогова Николая Ивановича, его просто сняли с должностей, его выслали из Петербурга, потому что на приеме на одном Александру II во время как бы совершенно светской атмосферы, он высказал очень в такой резкой форме, что совершенно безобразно было снабжение организовано, что не думали о солдатах, что неправильно была стратегия выбрана, тактика. И, в общем, он высказал очень нелицеприятные вещи в отношении военного командования, которое не проявила ответственность, по его мнению. И многих жертв можно было избежать, и, собственно, и, может быть, и проигрыша такого бы не было, если бы военное командование быстрее не раскачивалось медленно, вело себя ответственно. Но несмотря на то, что вот эта война была для России действительно позорной страницей, но в области человеческого духа это был необыкновенно яркий и, наоборот, очень славный и величественный, можно сказать, эпизод вот такого вот подъема национального духа. Потому что в этой ситуации люди себя, и сестры милосердия, и врачи, и бойцы, они показали лучшие человеческие качества, когда вот это все были отметены как бы мелочи жизни. И тут еще нужно сказать о 50-х годах, как о такой интересной эпохе в истории европейского сознания, в истории русского сознания, поскольку Россия в это время совершенно в контексте европейской мысли, европейской культуры существовала. 1848 год, это же эпоха революции. Да. И тут гуманистический пафос, он начал выходить из-под спуда в этот момент. То, что раньше обсуждалось, прилично, неприлично, участие женщины, сейчас этот момент уже не обсуждается. И мы как раз вот, готовясь к передаче, говорили с отцом Андреем о Флоренс Найтингейл и проводили параллели с великой княгиней Еленой Павловной. Наши сестры милосердия, они отправились на театр боевых действий, руководствуясь именно православными церковными соображениями. А практически одновременно с ними, но только уже с английской стороны, в турецких госпиталях, в частности в Скутаре, начала свою деятельность Флоренс Найтингейл, имя которой станет символичным для всей истории ухода сестринского движения на Западе. Учреждена специальная медаль на данный момент. Ее изображение есть на 10-фунтовой купюре. Она похоронена в соборе Святого Петра, то есть стала такой действительно легендарной личностью, в отличие от наших сестер Крымской войны, которые не получили такой известности. Она напишет позднее специальное пособие о том, как нужно ухаживать за больными. И здесь уже церковная христианская составляющая, она отодвигается на второй план. Получается так, что больного нужно любить именно потому, что он человек. Он заслуживает сострадания именно с гуманистических позиций. И она первой, собственно, начинает говорить о медицинском уходе как о профессии. Именно поэтому ее и считают основательницей движения сестер милосердия, именно профессионального, в области профессионального ухода за больными. А Елена Павловна, это был русский образец. Вот эти две женщины, независимо друг от друга, они совершенно как бы вот шли параллельно друг другу в своих устремлениях, в своей практической деятельности. И когда в 1863 году швейцарец Анри Дюнан основал Красный Крест, главным принципом которого стала беспристрастность, вот еще один признак вот этого роста гуманистического чувства, что мы не видим чужого и своего, мы не видим враг это или это друг, в результате чего человек получил ранение. Помощь раненым, больным, жертвам конфликтов должна оказываться независимо от того, на какой стороне, на какой линии фронта этот человек, потому что главное – это священный дар жизни, и это достоинство человека. И символом Красного Креста становится борьба именно за жизнь человека, что самое ценное – это человек. Международная организация «Красный Крест» была создана в 1863 году по инициативе швейцарского общественного деятеля Анри Дюнана. «Красный Крест» существует в более чем 100 странах и оказывает помощь больным и раненым воинам. В мирное время «Красный Крест» оказывает помощь пострадавшим от стихийных бедствий и проводит мероприятия по предупреждению эпидемий. Штаб-квартира Международного Красного Креста находится в Женеве. В настоящее время в мире около 97 миллионов человек являются волонтерами, добровольными помощниками Красного Креста. Российское общество Красного Креста было основано в 1867 году. С момента основания практически все общины сестер милосердия поступили в его ведение. Анри Дюнан, оказывается, знал о деятельности Елены Павловны, великой княгини. И он написал письмо Российскому обществу Красного Креста, которое организовалось как секция Всемирного Красного Креста в 1867 году, через 4 года после основания Всемирного общества Красного Креста. Общество больным и раненым воинам. Оно еще даже не называлось как Общество Красного Креста. И вот Анри Дюнан уже через 20 лет после смерти великой княгини Елены Павловны, он написал письмо, в котором были такие слова. Если сегодня Красный Крест охватывает мир, то это благодаря примеру, поданному во время войны в Крыму ее императорским высочеством великой княгиней Еленой Павловной. То есть она уже стала фигурой европейского масштаба. И чтобы еще сказать какие-то добрые слова, она увлеклась медициной уже в последние 30 лет своей жизни, и институт, который ей основан в 1885 году, на ее деньги был основан клинический институт великой княгини Елены Павловны. Она готовила лет 15 открытие этого института. Она считала, что должен быть институт усовершенствования врачей, где врачи могли бы приезжать на какие-то стажировки со всей России, и им бы читали лекции, проводили практические занятия о новейших способах способах реабилитации больного. И интересно, что уже 125 лет это учреждение существует, ее, к сожалению, имени нет, но это Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования. Вот какое прекрасное дело эта великая княгиня сделала для развития российской медицины. Долгое время спорили между собой и в российском обществе, и в английском о том, кто же все-таки первым прибыл на театр боевых действий. Сестры английские или русские, у кого должна быть пальма первенства. Но к чести наших сестер нужно еще сказать, что все-таки английские, они непосредственно на театре военных действий не были, как наши. Они в тыловых госпиталях. Да, они работали в тыловых госпиталях. Так что в этом смысле на их долю пришлась наиболее тяжелая часть работы. Пирогов, по сути дела, закладывает основу организации общин сестер милосердия в России. Ну, в более светском варианте. С одной стороны, в более светском варианте, но это его мысли. А что же получилось на самом деле? На самом деле, российская действительность, она оказалась несколько другой, потому что все-таки Россия была христианской страной, это невозможно отрицать. И с самого младенчества каждый житель Российской империи, он вырастал в определенной атмосфере и в определенном понимании действительности, российской действительности. Поэтому, когда общины начали организовываться, с одной стороны, это западное явление, но на российской почве они начали приобретать именно, я бы так сказал, национальные черты. И поэтому первые общины, которые стали возникать, они по своему духу, уже после Крымской войны, чем-то будут нам напоминать монашеские общежития. Организовался попечительный совет, он так назывался, который состоял из благотворителей, причем, как правило, не очень богатых. Могли жертвовать рубль, два, и все равно это считалось той суммой, которая их может причислять к этому разряду. В попечительный совет входила старшая сестра общины, которая руководила сестрами. Обязательно в попечительном совете был священник. То есть уже в этом выражалось участие, естественно, духовное кормление присутствовало почти православной сразу, церкви. Да. Совершенно верно. Более того, и Флоренс Найтингейл тоже его не отрицала для своих сестер. Был врач обязательно в попечительном совете. И сестры, когда они должны были поступить в общину, они проходили испытательный срок. То есть становились своего рода послушницами. Как минимум год они должны были проходить испытания, проверялись их физические способности, обязательно они должны были быть христианками, то есть христианское исповедование приписывалось в качестве обязательного условия поступления в общину. Кстати, среди крестовоздвиженских сестер далеко не все были православные, среди них были и протестантского вероисповедования женщины, хотя и это были единицы, конечно. Сестры должны были жить обязательно в общежитии. Они не имели права выходить замуж в то время, пока они трудились в общине. Как правило, ограничивался возраст поступления в общину, то есть от 20 до 40 лет они должны были быть в работоспособном возрасте, крепкими. Конечно. Да. И более того, работа, видимо, была настолько изнурительной и тяжелой, что уже после 15 лет службы они имели право претендовать на пенсию. То есть, грубо говоря, в 35 лет женщина уже могла просить денежного вспомоществования. А после 25 лет повышенную пенсию могла на нее претендовать. Естественно, общинная жизнь, отсутствие жалования. Сестры за время службы в общине не имели права брать деньги за уход за больными. Они имели казенное содержание, стол, одежду, возможность жить. Но при этом денег никаких не получали, и это, в этом уже некоторая такая полумонашеская традиция, естественно, сказывалась. Такое нестяжание своего рода. Да. И для своего времени это было прогрессивным, но очень быстро ситуация стала меняться, поскольку Красный Крест, он ставил перед собой другие, очевидно, задачи, уже основанные на гуманистических принципах. И вот здесь происходит некий перехлёст и некий, можно сказать, конфликт между этими традициями. С одной стороны, полумонашеской и церковной, а с другой стороны, гуманистической. И вот вторая половина XIX века, она, собственно, является уже временем, когда общины начинают постепенно трансформироваться в светские заведения. по сути дела, ну, прообразы будущих медицинских училищ, организаций, которые дают возможность получить образование и профессию, возможность работать женщинам к началу 20 века. И все это происходит уже ближе к русско-турецкой войне, которая становится новым рубежом в развитии общин. Во время русско-турецкой войны уже разворачивает свою деятельность Российский Красный Крест, который с 1877 года возглавляет императрица Мария Федоровна, выдающаяся совершенно личность, датская принцесса Дагмара, приехавшая в Россию, полюбившая Россию всей душой. Очень ответственный человек, очень аккуратный. Императрица Мария Федоровна, дочь датского короля Кристиана IX, супруга российского императора Александра III, мать императора Николая II. Мария Федоровна внесла большой вклад в развитие благотворительности, как руководитель крупнейших благотворительных организаций. Она возглавляла три филантропических ведомства: ведомство учреждений императрицы Марии, Российское общество Красного Креста и общество спасания на водах. Я хотела бы из ее дневника, в котором она пишет в 1916 году, привести такую цитату. Она пишет: «Прибыла в Россию 50 лет назад. Благодарение Господу за это счастье и за то, что Он помог мне перенести суровые испытания». То есть надо себе представить, приехала девочка, 17-18 лет, но она осознавала свое предназначение и свою ответственность. Она приезжает, какая-то огромная страна бескрайняя, вот эти снега, знаете, как у нас образ Родины, вот эти бескрайние поля, белые снега, и конца края не видно. И климат тяжелый, и непонятный язык, ей пришлось это все учить, но ее вот такое сердце, она была маленькая, хрупкая такая, но это была одна из немногих императриц, которая держала себя на равных со своим супругом Александром III. И не уединялась она за стенами дворцов. Мы потом дальше это покажем. И вот благодаря ее неутомимой энергии сфера благотворительности стала развиваться. Она возглавила ведомство учреждений императрицы Марии, она возглавила Российское общество Красного Креста, и потом она возглавила общество спасания на водах, которое она, собственно, и предложила. Она пловчиха была прекрасная, спортсменка, гимнастка. И когда даже она, как пишут в мемуарах, она когда приехала знакомиться со своим будущим супругом, она там колесом прошлась в каком-то таком платье, которое так было нормально. Вот. И показала там подтягиваться, могла на турнике крутить там. Ну, вот, в общем, вот такая вот спортивная европейская девушка. Во время русско-турецкой войны она молодая женщина с маленькими детьми. Она стала организовывать эту помощь, и благодаря ее инициативе Красный Крест оказал очень большую помощь на 17 миллионов рублей. И она выступила инициатором развития складов. Складов, на которых одежда теплая, медикаменты, какие-то еще другие вещи для раненых, которые сформировались целые такие, значит, для посылок, для каких-то передач, и это отправлялось эшелонами все в Болгарию, в Румынию, на театр военных действий. И она была инициатором организации санитарных поездов, которые курсировали между фронтом Москвой и Петербургом, и привозили оттуда больных и раненых, которых уже здесь вот наши сестры милосердия долечивали. И даже на ее день рождения три генерала боевых прислали в 1877 году ей какую-то открытку. Я видела эту открытку в архиве, в фонде Марии Федоровны в Государственном архиве Российской Федерации. Надо сказать, что этот фонд никто особо не трогал вот до событий, когда был перенос ее тела, и мы стали исследовать биографию этой замечательной женщины. И там говорилось, что Мария Федоровна под знаменем Красного Креста облегчает бедствия войны, и что на фронт, благодаря покровительству, исполняя высокое призвание женщины, прибыли сподвижницы Креста, принося с собой облегчение и утешение страдальцев. К этому моменту Красный Крест, по сути дела, уже контролировал все общины сестер милосердия, которые к тому моменту возникли в России, а их было порядка двух десятков. И примечательно еще есть один момент, что Красный Крест даже не израсходовал все средства, которые были ему пожертвованы. Настолько был велик энтузиазм в обществе. Порядка миллиона рублей они не были израсходованы, потому что денег было гораздо больше, чем можно было оказать помощь. К этому времени уже, можно сказать, определились направления развития и деятельности общин. Все-таки крестовоздвиженская община возникла спонтанно в каком-то смысле. Она отвечала запросу времени, конкретным условиям. А перед русско-турецкой войной уже выделилось три таких направления, по которым общины в целом стали развиваться. С одной стороны, это были общины такой общей благотворительной направленности, которые помогали больным в больницах, воспитывали детей-сирот, тоже одно из очень важных направлений, которым общины занимались. Оказывали общеблаготворительную помощь. Вот такой была, собственно, Троицкая община в Петербурге, Покровская община в Петербурге. Второе направление – это военные общины, которые ставили перед собой цель именно помощь больным и раненым на театре боевых действий. Помимо крестовоздвиженской общины, такой еще была возникшая в Москве по инициативе княгини Натальи Борисовны Шаховской община «Утоли мои печали». Она находилась в районе Лефортово. И они должны были отправляться именно на фронт в случае каких-то военных конфликтов. А третье, и здесь уже инициативу брала, можно сказать, Русская Православная Церковь на себя, это были общины, которые учреждались и находились под контролем Священного Синода. Такой была Покровская община в Москве. Здесь уже были более строгие порядки, уже более жесткий устав, и они были общинами, можно сказать, монашеского типа. И понятно, что когда началась война, сестры сразу были направлены на театр боевых действий. Известно, что уже порядка 1500 человек находилось в это время в Болгарии, где проходили основные боевые действия. И сестры в основном находились в госпиталях во время передвижения раненых в Болгарии и несколько на территории Румынии. Условия были очень тяжелые. Надо сказать, что эта традиция, она берет начало в Крымскую войну, что одной из очень важных функций сестер, помимо помощи раненым, были функции административного контроля за военной, госпитальной администрацией, за не всегда чистыми на руку интендантами. Они следили за тем, действительно ли соблюдаются нормы питания, выдается ли чистое белье солдатам. Потому что выяснялись такие случаи, что интенданты вовремя это белье, например, не поставляли в госпиталь. Или повару привозили кусок мяса, а на следующее утро половина куда-то исчезала. На вопрос сестры, почему это произошло, он говорил, так оно же за ночь усохло. То есть половина куска она куда-то исчезала. И когда начинались разбирательства, иногда сестры доводили вплоть до каких-то судебных даже дел эти ситуации. Так что можно сказать, что военное начальство, оно негативно часто реагировало на сестер именно в связи с этими событиями, что они вмешивались, по сути дела, да, спокойно не свою, жить не давали, да. Не свою, хотя война, в общем, да, не свою сферу деятельности. сестры иногда становились жертвами вот этих разбирательств, с одной стороны. С другой, не всегда им приходилось заниматься собственным уходом. Но в тех случаях, когда это происходило, вот известно, что был большой госпиталь во Фратеште, это в Румынии, где было большое число зараженных больных, куда они хотели идти, обычные сестры милосердия. Многие переболели тифом в тот момент, и небольшое их число, можно сказать, беззаветно и преданно по отношению к больным, трудились в этом госпитале. И более того, переболев тифом, возвращались туда, потому что их энтузиазм, любовь к больным были настолько велики, что они не хотели их бросать. И врачи, и сестры, они дружно, без каких-то разбирательств между собой, они участвовали в этой помощи. И можно сказать, что действительно совершили тот подвиг любви, который был и у сестер Крымскую войну. Что касается деятельности общины не только на театрах военных действий, следует сказать об участии в помощи голодающим. Это голод 1891 года, когда вот Красный Крест показал свою огромный свой потенциал. Дело в том, что этот вообще по подсчетам демографов, таких социологов еще в XIX веке, которые занимались историей голода, историей неурожаев. Считалось, что в каждом веке, вот в России, в нашем климатическом поясе, 8 неурожаев, и после неурожаев, неурожай вследствие холодной зимы, когда температура больше 30 градусов, и ранняя весна, если наступает, начинает высушиваться все, и, в общем, урожая никакого нет. И целые районы, целые губернии начинают голодать. И в XIX веке самым страшным считался голод 1891 года. Хотя бы был голод и в 1941-1942, и в 1930-е годы. И в 1991-1992 году умерло около 500 000 человек от голода. Причем они умерли не столько от голода, сколько они умерли от холеры, тифа, вот таких вот побочных медицинских заболеваний, которые просто организм совершенно сводили на нет. И голод 1891 года, это было такое вот, имел огромный общественный резонанс. Потому что тут уже общественность очень сильно действовала в России, очень большой полемический задор, были газеты, журналы, вес такой прессы был очень большой. И начали обвинять правительство, начали обвинять царскую семью, вот даже так уже косвенным образом, в том, что они оказались не готовы к этому. Хотя было ясно, что затронуто несколько десятков губерний, и надо ожидать, в общем, большой беды. Лев Толстой просто прямо обвинял правительство, и к его голосу очень прислушивались, что это правительство виновато. Хотя вот сейчас уже мы смотрим, царская семья пожертвовала 16 миллионов рублей на преодоление последствий голода. И вот тут вот роль Красного Креста была просто очень большой. Потому что во время Красного Креста они стали организовывать медицинскую помощь населению, они стали организовывать летучие отряды, они участвовали в переброске вот этих питаний, в переброске одежды, каких-то там денежных пособий жителям голодающих губерний. И я хотела бы привести факты, что во время голода под эгидой Красного Креста действовало около 2000 попечительств, куда люди могли обратиться. Они развернули столовые, чайные, пекарни, приюты для детей, у которых умерли родители, родители не могут их прокормить, ночлежные дома для людей, потому что люди уже просто, там такие факты, что они какие-то остатки зерна, они солому снимали с крыш, съедали иногда все крыши свои в деревнях, глину отковыривали где-то, мешали какую-то замазку, кору отдирали в лесу и просто уже скитаться уходили. И вот во время голода 1891 года 217 тысяч человек получили помощь от Красного Креста. Как Красный Крест пришел на помощь государству. Это такой, можно сказать, уникальный опыт взаимодействия благотворителей, благотворительной организации с государством, которое не справлялось, может быть, полностью со своими функциями по ликвидации этого голода. Так что действительно тут как-то недооценить помощь Красного Креста никак нельзя. Еще можно добавить, что сестры милосердия, которые, собственно, являлись главными проводниками этой помощи, собственно, когда мы говорим о Красном Кресте, мы очень часто должны, как правило, мы имеем в виду именно сестер милосердия, которые отправлялись именно в те губернии, где был голод, организовывали эту помощь, собственно, главными исполнителями деятельности Красного Креста были они. Но еще одна важная функция – это помощь больным в лепрозориях, прокаженным, тоже про которую, к сожалению, очень мало позднее говорили, и страница героическая, по-настоящему страница жизни и деятельности сестер, она была практически забыта. И насчет заражения тут такой вопрос. Я вспоминаю мемуары, по-моему, архиепископ Лука Войно-Ясенецкий, выдающийся хирург и священнослужитель. Да, он написал в своих мемуарах такую вещь, что когда он спросил одну сестру милосердия, которая была в русско-японской войне, участвовала в помощи, и он спросил, а вот был у тебя страх, что ты заразишься, ведь там больные, гнойные больные, это очень опасно. Был ли страх, вот когда тиф начинается, холера? Она говорила, я помолюсь, и когда я не боюсь ничего, я знаю, что меня болезнь не возьмет. И, в общем, сейчас это уже с медицинской точки зрения можно объяснить. Когда у человека очень сила духа большая, то иммунитет не падает. Концентрация, да. Концентрация. И, в общем, вот даже работающие с очень тяжелыми больными, с гангренозными, там смертность медсестер была, вот этих сестер милосердия, смертность была очень низкая, потому что они находились все время вот в состоянии такого подъема духа, такого ощущения важности своего служения, вот гуманистического такого, вот на грани религиозного экстаза, что благодаря этому они не заболевали и могли оказывать помощь вот столько, насколько им хватало сил. Ну, я надеюсь, те исследования, эти тексты, которые сегодня опубликованы из истории отечественного благотворительного движения и общин сестер милосердия, они помогают сформировать правильное отношение к профессии тех, кто сегодня посвятил себя медицине и уже, конечно, другой уровень, здесь нужно больше знаний иметь, но тем не менее все равно это служение, и без вот этих подходов бессмысленно, наверное, заниматься уже этой профессией. Совершенно верно. Потому что если нет духовного начала, то уход за больным, помощь медицинская превращается в циничную профессию, что совершенно недопустимо. Ремесло. Ремесло. Ведь известно, что священник, врач и учитель – это те профессии, которые требуют не просто профессиональных знаний и навыков, а и внутреннего участия. Я благодарю вас за сегодняшнюю беседу. А с вами, уважаемые телезрители, мы, конечно же, встретимся через неделю и, как всегда, продолжим наши экскурсии в историю, в поисках истины. Всего доброго. Спасибо, Господи.